Хочу прожить жизнь до конца. Дорогие мои, все, кто читает, поверьте, сейчас я нахожусь в одной из самых непростых для меня ситуаций за всю жизнь. Предательство, измена, вранье, огромные долги. Мужчина, которому верила, ушел. Мысли о самоубийстве. Я твердо решала избавиться от них еще в 14 лет. Тогда я топилась и резалась. Пошла мысль о маме, о том, что она не переживет, если дождь приведут на родину в цинковом гробу. И спас мужик, который тупо так спросил, не холодно ли мне стоять в ледяной воде зимнего океана. В 17 виток жизни привел к попытке прыжка с балкона 7-го этажа. Но тогда мама содрала меня с балкона, а я ушла в запой. 14 лет моя ситуация оказалась мне тупиком со стороны моего детского жизненного опыта. В 17 ситуация 14 лет казалась мне смехом, а вот те 17-летние переживания концом света. Сейчас мне 29, и я понимаю, что и в 14, и в 17, но с высоты своих 29 я совсем по-другому смотрю на свои тогдашние страдания. Их боль не уменьшилась, и значение их не изменилось. Но сейчас я знаю, что я переживу и то, что судьба послала мне сейчас, и что будет потом. Сейчас я знаю, что благодарна за все, что было со мной тогда. Все это сделало меня сильнее, мудрее, взвешеннее. Я, не побоюсь этого слова, стала понимать мудрость Бога лучше. Я стала больше ценить Его любовь ко мне. Я стала ценить Его уроки. И стала счастливее. Я знаю это так же, что у меня есть имя и что я родилась в январе. Бог любит меня и никогда не оставит меня без своей защиты, потому что Он – Бог. Я считаю, что это знание стоит всех кризисов и стоит теперешней моей ситуации. И поэтому сейчас, сегодня, когда мне 29, я одна, без денег, буквально на еду, вся в долгах, с разбитым сердцем и с израненной душой, не сделаю с собой то, что хотел в 14-17. Потому что не хочу потерять драгоценный шанс узнать его план на оставшуюся мою жизнь. Этот прекрасный индивидуальный план, который сделает осмысленной мою жизнь. Я хочу увидеть его удивительные подарки для меня. А вы? МС, 29 лет.